Глава 34. Интересная задачка. Повествование от лица Егора. «Егор Дмитриевич, уже уходите?» Жанна пьет кофе у стойки. «День. Клиентов практически нет. Ухожу». «А выпейте со мной кофе. Я с вами посоветоваться хочу». «Жанна, ну что ты придумала опять?» Скептически поднимая бровь. «Ей уже столько в моей реальности, что мне кажется, мы работаем вместе лет 5. И я пиздец, как устал от ее компании». «Что вам? Совета жалко», — возмущенно цокает она языком. 5 минут у тебя», — падаю на соседний барный стол. «Мига, замути мне тоник», — снижает голос, чтобы слышал только я. «Допустим, одна девушка попала в не очень удобную для себя ситуацию». «Конкретней». «Пока без конкретики. Допустим, она заняла деньги. Когда занимала, она, в принципе, готова была их отработать, конечно. Дело, короче, не в этом. Человек, у которого она эти деньги заняла, втянул ее в одну авантюру, в ходе которой эта девушка узнала несколько интересных фактов и теперь, вероятно, владеет ценной информацией». «А ценной для кого?» Пытаюсь въехать в ее туманное объяснение. «Допустим, для некого мужчины, который ей симпатичен». «А вопрос в чем?» «Интересы того, кому она должна, и того, кто ей симпатичен, противоположные. И девушка хочет кое-что рассказать, но сильно за себя опасается». «Так, а что ей грозит?» «Этого она не знает». «А если она скажет очень потихонечку, так, чтобы тот, кто ей симпатичен, никогда не рассказал об этом тому, кому она должна?» «Нет, надеяться на мужчин девушка не хочет». «А чего хочет девушка?» «Девушка хочет 140 штук, чтобы отдать долг и защиту от того, кто ей симпатичен в виде отношений». «Нет, девушка не может рассчитывать на такое». «Вот то-то и оно», вздыхает Жанна. «Жан, просто скажи мне. По-человечески». «Нет, просто не скажу», — прикусывает она озабоченную губу. «Так, послушай меня. Первое, бабок у меня сейчас нет». «Ой, да ладно». «Я серьезно. Все уходит на развитие бизнеса. Я оставил себе в обрез. Ну, еще жене с дочкой. Второе...» Зависаю. «Что второе?» «Насмерть влюблен в жену». Отвожу глаза. «Но у нее ведь уже другой». «Так». Вглядываюсь внимательно в глаза Жанны. «Это откуда у тебя такая информация? Об этом ты хотела сказать тому, кто тебе симпатичен? Так он в курсе». «Нет, не об этом. Есть кое-что и понаряднее», — прищуривает она. «Скажи». «Ладно». Взъерошивает мои волосы, и я от неожиданности не успеваю увернуться от ее руки. «Кое-что скажу. Влюбленных грех обижать. Им и так не сладко». Наклоняется к моему уху. «Она с ним не кончает». Спрыгивает со стула. «А ну-ка стоять!» «Откуда?» «А нет, Егор Дмитриевич», — уворачивается от моей руки. «За добавкой приходите с каким-нибудь заманчивым предложением. У меня еще много вкусного». «Это что сейчас было?» — ошарашенно смотрю ей вслед. «Жанна тут каким боком? Откуда эта информация? Как в это вписан Костя? И что там у нее еще есть за добавка?» «Мига, а сколько у нас в кассе?» «С утра 3 штуки». «М-да». Стучая пальцами по столешнице, звонит мой будильник. Пора ехать к Дине. Окей, я дорешаю эту задачку позже.